Глава первая. Арсения. Декабрь 2018 года. Взглянула через стекло духового шкафа на уже зарумянившийся аппетитный пирог с яблоками и корицей. Почти готово. Еще 5 минут, и можно доставать. «Где же Маша?» — подумала я, и в третий раз за последние 15 минут включила конфорку, чтобы нагреть воду в чайнике. «Маша — моя самая близкая и любимая подруга. Поэтому к таким мелочам, как периодические опоздания, я относилась достаточно снисходительно. Дружба важнее. Тем более, она ждала малыша и была уже на 4-м месяце беременности, а это значит, ей все простительно». Громкий стук в дверь разнесся по всей моей маленькой уютной квартирке, завещанной бабушкой по маминой линии. За несколько месяцев до того, как бабушки не стало, она настолько ослабла, что стала с трудом передвигаться. Я старалась помогать по мере возможностей. Да, много ли нужно старому человеку? Раз в неделю покупала продукты и готовила еду, изредка убиралась, а частенько мы просто сидели и разговаривали. Когда нотариус озвучил ее последнюю волю, для меня это стало полной неожиданностью. Мы никогда не поднимали с бабушкой эту тему. Думаю, она решила так отблагодарить за помощь. Брат Сеня, узнав об этом, жутко обиделся на бабулю. Говорил, что это несправедливо, подписать квартиру только мне. Возможно, он прав, но это ее выбор. Ох, а что началось, когда мама узнала, что я хочу жить в бабушкиной квартире? Да, мне 22 года, и я имею право жить там, где захочу. Но маму все равно пришлось долго уговаривать. Отношения у нас с ней очень хорошие, и она искренне не понимала, зачем мне это нужно. Я же хотела жить самостоятельно, и, имея такую возможность, грех было ею не воспользоваться. В итоге мама сдалась, и вот уже 8 месяцев, как я живу отдельно. Повторный стук вырвал меня из воспоминаний. Зачем Маша стучится? Ведь когда она позвонила предупредить о задержке, я попросила, чтобы она сразу заходила. «Машунь, дверь не заперта, заходи!» выкрикнула в сторону входной двери. Сняла с крючка на стене варежки-прихватки, надела их и принялась доставать пирог из духовки. Аромат выпечки и ванили, и без того заполнявший все пространство, усилился. Очень люблю готовить. Это моя слабость. Вот если бы еще в сутках было не 24 часа, а хотя бы 30, чтобы все мое время занимали не только учеба и работа. До меня донесся щелчок открывшейся входной двери. Стянула зубами перчатку с одной руки и вытащила из ящика 2 деревянные подставки под горячее. Успела только осторожно поставить на них пирог, как услышала. «Неужели даже на звонок нет денег?» От неожиданности и испуга отпрыгнула на месте и резко развернулась. Покачнулась назад и уперлась поясницей в столешницу. В арке, привалившись плечом к косяку, стоял и едко усмехался мужчина. «Взрослый, небритый и пугающий». Его широкоплечья, мускулистая фигура заняла почти весь арочный проем. Черная кожаная куртка придавала его образу еще большую агрессивность. Казалось, что он даже стоит, чуть сгорбившись, будто готовясь к прыжку. Что он забыл в моем доме? Ошибся дверью? Понимая, что неприлично так долго разглядывать постороннего человека, смутилась и вспомнила, что мужчина что-то спросил. «Ах да, звонок». Мне он был без надобности. Все, кто приходил, всегда стучались, и я как-то и позабыла о его необходимости. «Все, руки не доходили», — зачем-то тихо объяснила я, подозревая, что навряд ли ему действительно это интересно. «Кто вы? И зачем здесь?» — спросила я, посмотрев ему прямо в глаза, и сразу предположила. «Вы, видимо, ошиблись. Кто вам нужен? Я подскажу номер квартиры и этаж». «Дело в том, что здесь раньше жила моя бабушка, но она умерла около года назад, и теперь живу я. Поэтому многих в этом доме знаю, хоть и вселилась не так давно». Пока говорила, оттолкнулась от столешницы, стянула последнюю варежку и отложила ее на стол. Несмотря на страх, который мужчина в меня вселял, постаралась как можно смелее и дружелюбнее ему улыбнуться. Думаю, получилось не очень. Потому что он не сдвинулся с места, продолжая еще несколько секунд смотреть на меня пристальным, не мигающим взглядом, от которого я невольно передернула плечами. Мужчина, будто заметив мое движение, отвел глаза. Оценивающим взглядом обвел кухню, отсоединился от косяка и, развернувшись, прошел в комнату. Заледенело от страха. Я одна в квартире с незнакомцем, который ведет себя так, словно собрался покупать мою квартиру и придирчиво рассматривал товар. И Маши все нет. Тело словно окаменело. Не смогла сделать и шага, чтобы пройти за мужчиной в комнату. Кто же он такой? Вором он точно быть не мог. Брать у меня абсолютно точно нечего. Даже телевизора нет. Не за старым же холодильником, честное слово, он пришел. Да по нему и не скажешь, что он нуждается в деньгах. Усилием воли заставила себя пройти хотя бы в коридор. Там-то мы и повстречались. «Арсения Борисовна, ваша просроченная задолженность по кредиту передана нам для взыскания». Эти слова прозвучали как приговор. Жестко, безапелляционно и очень убедительно. Так что даже я, исправно платящая свой единственный кредит, сейчас поверила в обратное. Стоило признаться, что гасила задолженность не я, а мой старший брат Сеня. Ведь взяла я кредит именно по его просьбе и для него. «Послушайте, я уверена, что вы ошиблись адресом. Позвоните в свой офис, уточните данные заемщика, и все сразу встанет на свои места». Попыталась еще раз разобраться я. Между мной и мужчиной было около 2 метров, но я все равно чувствовала опасность и агрессию, исходящую от него. В руках он без перерыва нервно крутил наручные часы. То на одной руке, то перекидывая их на другую. Это ленивое, небрежное движение показывало его настоящее отношение к ситуации. Он скучал, а я тряслась от страха. Хотел поскорее закончить абсолютно бесполезный для него, а для меня очень непростой разговор. «Ты дуру-то из себя не строй! Деньги брала в банке ва-банк?» «Да», — прошептала я. «Брала, но...» «Что но?» Ухмыльнулся он и с презрением приподнял верхнюю губу. «Решила, что уйдешь от ответственности и не нужно будет возвращать бабки? Так будь уверена, отдавать придется. И в самое ближайшее время ты отдашь не только сумму основного долга, но и все проценты и пени, которые набежали за эти полгода». «Но я плачу кредит в срок, у меня нет просроченной задолженности», тихо объяснила я, уже и сама начиная не верить в это. «Серьезно? И что, даже квитанции об оплате имеются?» Неприятно усмехнулся он, будто был уверен в их отсутствии. «Имеются, но не здесь». От напряжения в ушах зашумело, и я, покачнувшись, оперлась ладонью о ближайшую стену. «Квитанции нет, и хватит ездить мне по ушам». Стальным голосом отрезал он и окинул меня с ног до головы неприязненным взглядом. Я не могла в это поверить. Этого не может быть. Неужели Сеня все это время мне врал? Нет, он не мог со мной так поступить. Ведь каждый день, в день оплаты, он звонил и отчитывался, что платеж погашен. Нужно просто с ним созвониться и договориться о встрече. Он сразу же привезет эти злосчастные квитанции. Они их посмотрят, убедятся, что мы ежемесячно вносим необходимые платежи, и все будет хорошо. Мы продолжим гасить кредит вовремя, как и раньше. Почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, отлепила ладонь от стены и начала усиленно тереть глаза. «Я не понимаю, правда. Давайте разберемся, прошу вас. Это какая-то ошибка», — шептала в ладони. «Давай только без истерик», — донесся до меня его недовольный голос. Опустила мокрые ладони и посмотрела на размытую, приближающуюся мужскую фигуру. Убрав руки в карман джинсов, он неторопливо обошел меня по кругу, осматривая с ног до головы, как коршун. Будто я его добыча, и он раздумывает, что со мной лучше сделать. Мужчина морщил нос, как от неприятного запаха. Странно, в квартире пахло выпечкой. Под его внимательным разглядыванием вся сжалась от страха и неизвестности. Опустив глаза, только сейчас вспомнила, что стою в красном, тоненьком, коротком халатике из искусственного шелка. Ведь ждала подругу, а не постороннего мужчину. Инстинктивно вцепилась руками в края ткани на груди, стараясь как можно сильнее укрыться. Поднять глаза не хватало духа. Была наслышана, что коллекторы не гнушаются никакими методами, чтобы выбить деньги из должников. Потому очень боялась разозлить мужчину, боялась его реакции, боялась, что может тронуть меня и сделать больно, а я не смогу с ним справиться. Он остановился напротив меня, и наши взгляды встретились. Последний раз на меня так смотрел папа. Он никогда не кричал и не ругался, но стоило ему только взглянуть на меня вот таким убийственным и очень красноречивым взглядом, как я все понимала. И слов не нужно. Я скучала по нему. Уже 6 лет, как его не стало. Рак желудка диагностировали слишком поздно, и, к сожалению, изменить было уже ничего невозможно. Даже не поняла, как оказалась у стены. Глаза мужчины буквально пригвоздили меня к ней спиной. «Мы платим кредит, это правда, «Дайте мне деньги, и я завтра вам докажу», — постаралась убедить его. Подойдя вплотную, мужчина обхватил пальцами мой подбородок и заставил приподнять голову. Разозлился. «А если не сможешь доказать, что тогда будешь делать?» Четко, отрывисто. «Прошу вас, тогда я найду деньги», — испуганно прошептала я. Резко отпустил меня и отвернулся. Сделав шаг по направлению кухни, громко, неприятно рассмеялся и заглянул внутрь. Его смех оглушил меня. Ноги стали ватными, колени задрожали, и я сползла по стене, оседая на пол. «Где ты их возьмешь? Выиграешь в лотерею? Или у тебя полно богатых родственничков-друзей? А может, есть недвижимость, которую ты можешь быстро продать?» Насмешливо спросил он и развернулся. Я отрицательно замотала головой, а он подошел и присел передо мной на корточки. Несколько секунд мужчина молчал, сжав руки в кулаки. Присмотревшись к ним, заметила выступающие и опухшие сбитые костяшки. Грудь сдавила, что не вдохнуть. «Он же не ударит меня?» «Так какого хрена ты брала деньги в банке, если тебе нечем их отдавать? В этом дерьме ты оказалась только по своей вине. Взяла на себя обязательства, так и выполняй их», — обвинил меня. «Но я не виновата. Хотя если Сеня не платил и каждый раз обманывал меня, то это только моя глупость и слепая вера близкому человеку привели к этому. Я так сильно ему доверяла, что мне даже в голову не приходила мысль о том, что нужно попросить у него квитанции об оплате, ведь он мой родной брат». «Я не...» Не успела я и слова сказать, как он меня жестко перебил. «Хватит!» Поднялся и продолжил. «Не хочу больше ничего слушать. Я и так на тебя потратил слишком много своего времени. Обычный срок на погашение задолженности — 3 дня. Но тебе даю неделю на поиск денег. Не вернешь? Будем говорить и действовать по-другому». Шагнул к выходу, но, открыв дверь, обернулся и добавил. «А завтра я позвоню. Даже интересно, что ты мне скажешь?» И, громко хлопнув дверью, вышел из квартиры. Вздрогнула и поджала к себе колени, обхватив их руками. Глубоко вздохнула. Слез не было, только пустота внутри и осознание, что это действительно происходит именно со мной. Сидела и слегка раскачивалась, то в одну сторону, то в другую, уткнулась в колени лицом. Сене звонить не хотелось. Я боялась услышать подтверждение слов безжалостного коллектора, боялась предательства, не хотела верить, что брат меня подставил. Я позвоню ему. Но для начала нужно успокоиться. Такую жалкую меня и застала Маша. Как я ее и просила, она зашла без стука, принеся с собой поток прохладного воздуха. Подняла голову и увидела веселую, запыхавшуюся и краснощекую подругу. Спешила. «А вот и я! Какой запах! Я есть хочу, просто умираю! Асель!» Бросив пакет на пол и не раздеваясь, Маша склонилась надо мной. «Что случилось?» Испуганно затараторила подруга. «Асель, не молчи, прошу тебя!» Расстраивать и уж тем более шокировать беременную девушку мне очень не хотелось, поэтому постаралась ее успокоить. «Машунь, все хорошо, не волнуйся ты так». «Что значит не волнуйся? Да ты бледная!» «Я не ела с самого утра ничего, вот и бледная». «Асель, ты мне зубы-то не заговаривай! Ну-ка вставай, нечего на полу сидеть!» Пригрозила подруга и ухватилась за мой локоть. «Да ты что?» Испуганно вскрикнула я и вырвала руку. «Забыла, что ты в положении. Поднимает она меня». Я оперлась о стену и поспешно поднялась. «Так-то лучше, а то уселась», — проворчала Маша, вешая свой пуховик на вешалку. Подняв с полу пакет, подруга скомандовала. «Так, пошли. Угощай меня и рассказывай, что случилось. И не вздумай беречь мои нервы. Асель, я молодая и здоровая».